когда автобус тронулся с места. И в тот момент мне стало так плохо, как не было бы, упусти я 10-фунтовые банкноты всех старушек Британии. Глава 6. Вероятно, ограбление. Пару дней на душе скребли кошки, мысли были забиты одной только Элис, и в голове постоянно вертелся вопрос. Как же наши отношения могли разладиться до такой степени? Трудно вообразить, что когда-то мы так любили друг друга, что даже мысль о расставании, пусть коротком, являлась для нас невыносимой. Я постоянно вспоминал, как мы подшучивали друг над другом, как делились секретами, как занимались любовью. Хотя последнее напрасно, потому что при каждом воспоминании об этом я не мог сдержаться и не испытать сильнейшее сексуальное возбуждение, отчего чувствовал себя еще более подавленным. Исключительно по необходимости я сделал то единственное, что, по моему мнению, могло бы мне помочь забыть Элис. «Вот это был заряд», — поздравила меня Баб. «Угу», — тяжело выдохнул я себе под нос и перекатился на свою сторону кровати, где валялась наспех сброшенная одежда. «Во сколько возвращается твой старик?» «Колин, его не будет до 6, так что у тебя масса времени. Мы сможем поболтать, так сказать, нагнать упущенное. Есть хочешь?» — спросила она, поправляя очки на переносице. «Нет, боюсь, не полезет. Да и не могу я. Мне нужно попасть на почту и обналичить чек», — выговорил я и сунул ноги в штанины. «Ладно, тогда, может, выпьешь чайную дорожку? Чайник поставить недолго». «Ну что ж, давай», — согласился я и передал ей коробку Клинокса. Барбара заварила чай, бросила на тарелку кусок пирога и поставила все это передо мной. Мы немного поболтали о положении вещей в мире, о том, как она переделала под себя одного парня, а другого послала подальше за то, что он заявил, будто бы чует дерьмо на расстоянии. И первый, и второй были еще во времена школы, но не прошло бы и часа, как оба могли оказаться в числе ее нынешних завоеваний на любовном фронте. Так что, воспользовавшись этим предлогом для успокоения совести, я ускользнул из рук Баб. «Заходи, когда захочешь, в любое время, я всегда в твоем распоряжении», произнесла она, одаривая меня глубоким влажным поцелуем и наглаживая через джинсы мой член, пока я пытался протиснуться через входную дверь. Добравшись до края дорожки, я проверил свое самолюбие. «Неа, я все еще недоволен собой». В общем, чтобы утешиться, решил я прокинуть бокальчик пивка с пакетиком орешков. Только для начала обналичу чек. Почта оказалась небольшим отделением, которому на вид было лет 100. Оно служило домом старику-почтмейстеру примерно того же возраста и двум дряхлым курицам, которые сидели за проволочной сеткой и, кажется, знали всех, стоявших в короткой очереди по именам. Интересно, станут ли они здороваться со мной и справляться о здоровье моей семьи после того, как я буду мозолить им своим чеком глаза в течение 2 месяцев? Или сочтут меня очередным вымогателем пособий по безработице и станут воротить нос? Нет, похоже, это весьма дружелюбная шайка. Они все примут на веру и будут вести себя со мной вежливо и учтиво, пока я буду отвечать им взаимностью. Кажется, именно в этом и заключается смысл законопослушного общества – во взаимном уважении. Каждый соглашается жить по определенным правилам, и уважение происходит от решимости их придерживаться. В сущности, эти старики на почте и есть краеугольный камень нашего общества. Они проявят ко мне уважение и отнесутся как к равному, если только я не выкину ничего, что нарушит существующее положение вещей. Например, свяжу их струнной проволокой и скроюсь со всеми их денежками. Выходит, если никого из них не грабить, не насиловать и не убивать, то автоматически заслуживаешь их уважения. Опять же, в случае с той старушенцей и ее десяткой, все-таки неплохо было заиметь ее уважение. Знаю, это прозвучит нелепо и смешно, но я практически видел, как эти старушки и остальные посетители смотрели на меня и думали: «Какой умница, молодец, что нас не грабит. Здорово, что просто пришел на почту с той целью, для которой она и предназначена. Просто молодчина». В свою очередь, я стоял весь такой милый и беспечный, всем видом выражая: «Я просто хочу обналичить чек, и всего-то. Вам ничего не угрожает. Я больше этим не промышляю. Хочу приспособиться и жить спокойно, размеренной жизнью». «Молодец, в самом деле, потому что он ведь раньше был опасным типчиком». «Да, и мне приходилось о нем слышать. Настоящий ворюга, не заслуживающий абсолютно никакого доверия. И тем более чьего-то уважения». Ну, он ведь больше этим не занимается, отныне вовек он один из нас, и пришел он сюда только ради того, чтобы обналичить чек. Он даже скажет «пожалуйста» и «спасибо», когда будет получать деньги. Что ж, это заслуживает уважения. Разумеется, заслуживает. Особенно в свете того обстоятельства, что это место словно создано для того, чтобы его ограбили. Правда? Господи, конечно. Только взгляните на ту камеру наблюдения. Вон она, там, наверху. Провод даже не подсоединен. Она абсолютно ничего не записывает. То есть вы хотите сказать, что в случае ограбления не останется никаких записей для полиции и суда, и им придется основываться на показаниях кучки свидетелей? Именно об этом я и говорю. Да вы только взгляните на нас, ради бога. Разве мы похожи на людей, которые выдержат перекрестный допрос? Половину шариков я растерял еще многие годы назад, так что вряд ли в суде от меня будет какая-либо польза. Да и от меня тоже. Частенько я даже не могу припомнить, какой сегодня день. Мне бы только чашечку чая, где бы присесть. А теперь обратите внимание на дверь, что ведет к кассе. Древесина вокруг задвижки совсем трухлявая. Под напором сильного плеча дверь просто настежь распахнется, и все, готово дело. Особо и напрягаться не придется. К тому же Стэн постоянно забывает ее запирать. Посмотрите, дверь приоткрыта и сейчас. И правда, только взгляните, просто чудовищно. И что там у них находится, вся наличность, а охраняют ее лишь те две дряхлые дамы? Да уж, вынести это местечко проще, чем сходить пописать, как два пальца. Тем более удача, что он пришел сюда не грабить нас. Да, нам повезло, что он изменился. Заодно и это мы обязаны его уважать. Следующий. Что-что? Следующий. Что еще за следующий? Да, да, парень, витающий в облаках. Чем могу помочь? Я вдруг резко вернулся в реальность, словно кто-то выключателем щелкнул, и обнаружил, что стою в самом начале очереди, таращусь на одну из старушек. «С тобой все в порядке, милок?» — поинтересовалась она, а я сунул свой чек. «Да, простите, что-то замечтался», — вымолвил я, и она добродушно захихикала, а потом напела первую строчку какой-то песни про фантазера, но я не узнал ее. Все так же мило посмеиваясь, она поставила печать на мой чек и начала отсчитывать деньги. Как внезапно дверь почтового отделения распахнулась настежь, двое в лыжных масках ворвались внутрь и, угрожая рукоятками мотык, скомандовали всем улечься на пол. Все рухнули вниз, старушки закричали, я же, не в силах поверить собственным глазам, не мог двинуться с места. Возможно ли, что только я подумал, и оно происходит? Возможно ли, что я должен улечься на пол вместе с остальными посетителями? Возможно ли, что все в этом помещении, кажется, крайне удивлены тому, что их грабят? «Лежать!» — заголосил главный бандит, толкая старика на пол. «Лежать!» — крикнул его сообщник молодой маме с коляской. «Лежать! Лежать! Ле...» «За черт! Это ты, Мило?» — остановившись напротив меня, пробормотал приятель в лыжной маске. То есть лежать!» — бросил он, вдруг опомнившись, и пихнул меня на пол. Я ничего не ответил и сделал все, как он сказал, но пока почтовые денежки перекочевывали из кассы в их сумку, каждый из нас троих чувствовал некую неловкость ситуации и смущенно смотрел другому в глаза. Из всех заложников я, пожалуй, испытывал самое сильное чувство тревоги и в любой момент ждал удара рукояткой кирки по голове. Но парни оставили меня в покое и обходились не хуже и не лучше, чем со всеми остальными. За 30 секунд они опустошили ящики с наличностью, марками и почтовыми денежными переводами и приказали всем оставаться на своих местах в течение 5 минут. В противном случае угрожали вернуться и устроить всем настоящую взбучку. От такой перспективы одна старушка в голос запричитала и принялась подвывать. Я даже непроизвольно затряс головой от того, насколько доверчивыми и легковерными бывают люди. «Вот так! А теперь все остаются на полу и закрывают свои гребаные глаза! Я не шучу! Всем закрыть глаза! Я ведь проверю!» Эта часть ограбления осталась для меня непонятной, но я добросовестно выполнил их требования и закрыл глаза. Не успел я этого сделать, как почувствовал в своем кармане руку, и кто-то еще похлопал меня по плечу. Я открыл глаза и увидел парня, который со мной поздоровался. Он прижимал палец к губам. Я кивнул в знак того, что буду хранить молчание, он поднялся на ноги и вместе с приятелем скрылся из виду. Как только они ушли, я вскочил на ноги и проверил прилавок на наличие на нем моих денег. Их не было. «Разве вы не слышали, что он сказал? Он сказал всем оставаться на полу, иначе они вернутся и нас побьют», — сообщил мне почтмейстер. «О, я вас умоляю», — изрек я в ответ и оглядел съежившуюся на полу в страхе за своей жизни от абсолютно пустой и нелепой угрозы престарелую паству. Еще пару мгновений назад я гордо называл себя одним из них, теперь же мне хотелось убежать от этого жалкого сборища как можно быстрее. Тем не менее, я не настолько глуп, чтобы покинуть место преступления и слоняться в окрестностях, когда вой сирен становится все громче и громче. Я уселся на крыльце почтового отделения и закурил сигарету. Вот чего мне действительно хотелось, так это выпить. Но, по всей видимости, чек сегодня мне не обналичить. Интересно, смогу ли я вообще когда-либо получить по нему деньги, если на нем уже стоит печать? Внезапно я почувствовал, что меня сильнейшим образом оскорбил тот факт, что вместе с почтовым похищены мои собственные деньги. Я оказался жертвой, мне это чертовски не нравилось. Сунув руки в карманы, чтобы проверить, что еще пытались спереть мои дружки, к своему удивлению я обнаружил, что ничего не пропало. Скорее наоборот. Рядом с бумажником и всякой мелочевкой в своем собственном кармане я нашел 5 20-фунтовых купюр. То есть сотку фунтиков. Пособие по безработице за 2 недели составляло 82 фунта, так что я остался еще и в наваре. Я потер руки и повеселел, потом улыбнулся и снова задался вопросом о возможности обналичить свой чек. «Они знали твое имя?» — напирал Визл. «Ну, я паренек популярный», — отвечал я. «Увиливай сколько хочешь, мило, на сей раз мы сцапали тебя на месте преступления». Визл откинулся на спинку стула и с самонадеянным и довольным видом скрестил руки на груди. «Ты должен признать, что все свидетельствует не в твою пользу», — добавил Росс, разыгрывая участливого и заботливого копа. «Полагаю, мой клиент и так уже оказал необычайное содействие следствию, сержант. Чего еще вы от него хотите?» — вступил назначенный мне адвокат Чарли Тейлор. «Да, на сей раз я настоял на присутствии адвоката. Виновен я или нет, но ни в том, ни в другом случае я не собираюсь один отбиваться от обвинения этих двух лбов. Тем более, после того, как меня подставила на месте ограбления кучка растерянных престарелых маразматиков. К тому же я не намерен брать на себя ответственность за произошедшее. Нет уж, это не моя работа». «Содействие? Мы по меньшей мере имеем право привлечь его за учинение помех следствию. Либо он назовет имена тех, кто вынес сегодня почтовое отделение, либо мы предъявим обвинение ему. И я не шучу», — заявил Визл. И для пущей наглядности своих слов несколько раз стукнул пальцем по столу. «Я уже сказал, что этих людей не знаю. На них были маски. Кто знает, может, это были вы. Они знают твое имя. Ну и что? А вы его не знаете?» «Вот вам и ответ, сержант. Ему ничего не известно. Так что либо вы сейчас же предъявляете ему обвинение, либо отпускаете его. Лично я на вашем месте немедленно отпустил бы моего клиента. Вы не хуже моего знаете, что служба уголовного преследования в мгновение ока отметет это дело и поднимет вас на смех. Не хотите ведь вы, чтобы над вами смеялись громче обычного?» Уизл не клюнул. Он только еще пару раз маханул по столу и сказал, что решать мне. «Тебе известны их имена», — настаивал он в миллионный раз, но как раз здесь-то он ошибался. Разумеется, основываясь на некоторых фактах, я мог бы догадаться об имени одного из грабителей. Однако ручаться за правильность этой догадки я бы не решился. Обмен репликами с моим замаскированным приятелем был очень непродолжительным. К тому же с большинством из знакомых я не виделся как минимум 10 лет. Всякий знает, что за 10 лет с человеком может произойти все что угодно. Сомневаюсь, что я в состоянии узнать половину своих одноклассников. Конечно, я не вспомнил бы их имен. И уж определенно не сообщил бы Визлу, даже если такое бы произошло. С 15 лет я то и дело оказывался в тюряге. Только подумайте, со сколькими преступниками мне пришлось отсидеть за все эти годы. Это могут быть любые 2 чувака из 100 типов. Я не могу сказать, кто они. Нет, готов поспорить, что ты мог бы, по крайней мере, чертовски хорошенько предположить. Я не прав? Заявил Росс. Ничего предполагать я не собираюсь. Вам надо, вы и гадаете. Мне же плевать. «Мой клиент никаких догадок высказывать не будет. Это не его забота, а ваша», — заявил Чарли Уизлу и был прав как никогда. «А вдруг я предположу, что это Гарри Мэдисон, а окажется, что это вовсе не он? Зная Уизла, он еще пришьет мне попытку надругаться над судом. И вообще, он что думает, я маг-чародей?» «Лучше бы тебе начать сотрудничать с нами. Смотри, ведь можешь снова загреметь за решетку. Может быть, там у тебя лучше получится думать?» «На 5 спорю, что ничего вы мне не пришьете», — изрек я и протянул Визлу руку. «Ты сам напросился на пари, сынок», — ответил тот и взял меня за руку. «Я его принимаю». Спустя полчаса Визл провожал меня к выходу из участка. Тогда я и поинтересовался, когда могу получить свои обещанные 5 фунтов, но мерзавец просто влепил мне под затыльник. «Убирайся с глаз моих», — бросил тот, практически выпихивая меня из участка, и тут же нырнул обратно, чтобы я больше ему не досаждал. «Ну, спасибо, Чарли», — сказал я, повернувшись к адвокату, и мы обменялись быстрым рукопожатием на крыльце отделения полиции. «Думаю, если бы не вы, мне, вероятно, пришлось бы задержаться здесь еще на неопределенное время». «Пожалуйста, Даррен, рад помочь, и побольше тебе неприятностей». Он улыбнулся и укатил в роскошном, новехоньком, сверкающем Ягуаре.